Глава 7. Земные заботы. «Адмиралам отчитаться», — приказал я, едва корабль вышел из врат системы. «Флоты с 1 по 5 развернуты», — за всех отчитался адмирал временного оперативно-технического формирования. «Такого количества кораблей мы никогда не собирали в одном месте сразу. Все корабли развернуты в формировании «Стена-2». «Разведка», — поинтересовался я. По данным, переданным Келлером, вражеский флот окончит свое формирование в течение стандартной недели, ответил он же. Готовимся их встретить. Отлично, произнес я, опускаясь в кресло. А теперь отключите все внешние линии связи и перейдите на шифрованные каналы по коду 1. Сделано, ответили вскоре они. Давайте обсудим план. В отсутствие множества ушей я перестал быть официальным со своими ветеранами. Накидал кое-какие задумки, пока летел. Хочу, чтобы мы их обсудили с вами. Во-первых, мне придется встретиться с представителями Земли. Конфликт касается их в первую очередь, поэтому, хочу я это или не хочу, подключать их придется. Мы с Келлером уже подготовили перечень технологий и оборудования, которые предоставим землянам после проведения переговоров. Во-вторых, тактика встречи после прохода врат будет такая же, как и с берсеркерами. Минирование ракетными ловушками, орудийные платформы, все, что сможем доставить сюда за это время. Их будет немного, заметил адмирал 1-го флота. Мы не сможем за такой короткий срок перетащить большое количество платформ. Поэтому я и сказал, нахмурился я, все, что сможем. В-третьих, поскольку выходить из зоны действия врат они будут под прикрытием своих суперов, то смысла нам лезть в зону действия минных полей и платформ нет. Устроим им сюрприз, когда они пройдут Сатурн. В его кольцах мы спрячем истребители. Толщина колец очень мала, чтобы скрыть в них что-то серьезное. Поэтому у врага не должно возникнуть мыслей, что это засада. Чтобы обмануть детектор масс, я предполагаю разместить в кольцах все истребители, что у нас есть, а авианосцы увести из зоны боевых действий. Сделав это заранее, истребители за время ожидания покроются пылью и льдом. Но детекторы все равно покажут, что в кольцах многочисленные металлические объекты, возразил мне адмирал 5-го флота. Это так, но ведь клаксоны не знают структуру наших планет, ответил я. Что может быть удивительного в металлических астероидах, покрытых сверху льдом? А дальше, поинтересовался этот же адмирал. Дальше мы дадим им бой, как только они пройдут кольцо F, продолжил я. Стандартные построения, стандартные наработки, но вот как только они закончат развертывание и выдвинут вперед истериумы, мы ударим истребителями в тыл их построений. Данные по всем боевым схемам клаксонов мы с Келлером загрузили ранее в центр данных. Думаю, все ознакомились с плюсами и минусами их боевых порядков. Да, конечно. Голоса адмиралов слились в один при ответе. Вот таков мой план, закончил я и сел в кресло. Предлагаю начать обсуждение. После двухчасовых дебатов Совет адмиралов принял мой план с доработками. Все согласились, что за такой короткий срок мы не сможем перегнать в Солнечную систему достаточное количество кораблей стены, а без них обеспечить огонь достаточной плотности было невозможно. Флот клаксонов мог просто медленно продвигаться вперед, проламывая плотностью огня нашу оборону. Количество их супердредноутов было подавляющим. Нам нужно было отрезать истериумы от остального флота. Приказы обеспечить нашу группировку сил большим количеством авианосцев ушли в ближайшие к нам флоты. Адмиралам осталось только проследить за размещением истребителей, а у меня начиналась не менее ответственная часть плана – разговор с Землей. Радиозапросы от разных стран просто сыпались на нас со всех сторон. Скорее всего, наши корабли опознали, ведь мы оставили в прошлый прилет много явных следов, поэтому сейчас каждая страна пыталась вызвать наш интерес. Было понятно, тот, кто выиграет в этой гонке, тому достанется лучший кусок пирога. Этого я позволять не собирался. Последствия гонки вооружения были всем известны. Нужно было объяснить, что идет враг, который грозит не просто какому-то одному государству, а вообще существованию всей человеческой цивилизации в этой звездной системе. Похоже, простой передачей не обойтись, понял я, подумав над ситуацией. Как бы мне ни хотелось, но придется организовывать личную встречу. «Пришел твой звездный час. Мальчик из далекого городка спасает свою планету», — голос Келлера отдавал ехидством. Я бы с удовольствием обошелся без этого. От одной только мысли, что ждет меня на Земле, меня передергивало. Как-то привык за эти годы общаться только с ограниченным количеством существ. Ничего, переживешь. Это ты меня сейчас подбодрил или подколол? Хмуро поинтересовался я, мандражируя перед началом контакта. Ответом был только смех. «Организуй мне связь с Землей», — попросил я ИИ своего корабля, как в прошлый раз. Земля. Россия. Москва. Кремль. «Есть новые данные о пришельцах». Президент устало потер виски. 3 года нового мира вымотали его, как несколько десятков обычных лет. Мир изменился в одночасье, когда был получен ответ на один из главных вопросов человечества — одни ли мы во Вселенной. Новости оказались слишком невероятными, и можно было бы подумать о дезинформации, если бы они пришли не из первых рук, а от самих пришельцев. С тех самых пор мир разделился на 2 половины. Те, кто требовал усилить космическую программу с помощью полученных технологий, и тех, кто требовал защитить Землю от возможной агрессии. Не доверять пришельцам было бы глупо, все своими глазами видели количество и мощь их кораблей. Президент вспомнил отчет ученых о возможных характеристиках кораблей пришельцев и усмехнулся, воды было налито много, а все сводилось к одному. Корабли такой массы представляли угрозу не только для Земли. Они могли уничтожить и Солнце, и всю звездную систему. Полученные технологии, конечно, дали толчок в развитии Земли, но они в основном касались промышленности и электроники. Пришельцы предусмотрительно не оставили ничего из военного вооружения. Правда, человек — такое существо, что практически все может обратить в оружие. Все новые технологии приспосабливались и адаптировались и под военные нужды. Мысли президента вернулись к насущным проблемам. Сейчас мир переболел прилетом пришельцев. СМИ по приказу властей перестали подогревать народ новостями из космоса. Казалось, что все еще можно было погасить пожары народных волнений, связанных с космосом. Но астрономы опять засекли сигналы. В этот раз они были расшифрованы однозначно, к ним прибыли старые гости. Шило в мешке не утаишь, буквально через несколько часов мир всколыхнулся вновь, и утихомирить его не было никакой возможности. «Есть, Дмитрий Федорович!» Громкий голос начальника отдела спецсвязи вывел его из задумчивости, и он не сразу понял, что тот сказал. «Что? Повтори!» «Дмитрий Федорович, опять передача по всем каналам, сейчас выведем на ваш монитор!» Президент откинулся на кресле. Буквально через 10 секунд на мониторе показался знакомый робот-скафандр. Одного взгляда на строку сообщения хватило, чтобы вскочить с кресла. Пришельцы предлагали встречу в ООН через неделю. «Созовите Совет Безопасности», — президент обратился к своему помощнику. «И организуйте мне обращение к народу». «Будет сделано», — помощник тихо исчез из кабинета. Земля, США, Вашингтон, Белый дом. «Господин президент, мы пытались», — министр обороны вспотел, отвечая на вопросы президента. «Множество раз». «Значит, плохо пытались», — президент яростно нападал на своего министра. «Обещайте им все, что угодно. Землю, ресурсы, людей, все, что они захотят. Жизненно необходимо, чтобы Америка получила единоличный доступ к технологиям пришельцев. Это вы понимаете?» «Господин президент, мы не можем давить на пришельцев». Министр обороны с трудом держался. «Они просто нас игнорируют, не отвечают ни на один запрос». «Пытайтесь еще. Или вы хотите отдать технологии Ирану?» Президент вышел из себя. «Или, может быть, вы хотите усиление России? Думаете, русские будут делиться с нами технологиями?» «Господин президент, мы делаем все, чтобы с ними связаться». «Ставлю задачу всем. Слышите, всем, не только министру обороны». Президент вернулся за свой стол и обвел взглядом кабинет. «Нужно договориться с пришельцами без участия других стран. Задача ясна?» «Да, господин президент», — нестройно ответили все министры, поглядывая на министра обороны, который выглядел довольным, он все же выдержал гнев президента. «Надеюсь, приняты все меры безопасности, чтобы террористы не напали на пришельцев». Президент поднял голову, когда все хотели расходиться. «Да, конечно. На время собрания мы даже переселяем часть жителей из домов рядом со зданием Генеральной Ассамблеи и поселяем туда своих сотрудников. Надеюсь, не нужно также напоминать, что будет, если на пришельцев совершат нападение. Все свободны». Президент не дождался ответа и распустил совещание. Через полгода будут выборы, а тут эти пришельцы не вовремя прилетели на фоне снижающегося рейтинга. Как все не вовремя, с сожалением подумал он. Надо выжать по максимуму выгоду с этой встречи. Тогда на выборах будет шанс. Земля, США, Нью-Йорк, Генеральная Ассамблея ООН. Несмотря на принятые меры безопасности, террористы пытались атаковать кортежи машин, проезжающих к зданию Ассамблеи. Правда, безуспешно. Количество сотрудников спецслужб многих стран на квадратный метр было такое, что любой лишний человек тут же замечался и отлавливался. Попытки захватить самолеты и устроить атаку ими также провалились. Количество аккредитованной прессы было немногочисленным, так как никто не знал, как поведут себя пришельцы при виде телекамер. Вначале хотели вообще отказаться от журналистов, но телеканалы взбунтовались и пришлось просто ограничить их численность. Также решено было отменить все приветственные речи и оркестры. Ученые предложили делать всем меньше телодвижений и непонятных действий. Всем участникам саммита были выданы памятки, чего нельзя ни в коем случае делать при пришельцах. В общем, за неделю была проведена гигантская работа, и в срок доделывали все второстепенное. Непонятно было, как и когда прибудут пришельцы, поскольку ими был озвучен только день саммита. В целях безопасности было решено ждать их с утра. Правда, ждать не пришлось. Как только последний из кортежей прибыл к зданию, президент Америки уведомил всех, что с орбиты на огромной скорости спускается космический корабль. Буквально через несколько минут многие воочию смогли убедиться в правдивости его слов. С неба в окружении пламени быстро спускался огромный объект, размерами чуть меньше самого здания Ассамблеи. Пара истребителей попыталась его вести, но его скоростные маневры по приземлению на выбранную точку рядом со зданием Ассамблеи не позволили им соревноваться с внеземной техникой, и они отстали, боясь врезаться в городские здания. Через несколько секунд все могли лицезреть мощь чужой техники, и ни у кого не возникло ощущения, что перед ними исследовательский корабль. Все, начиная от хищных обводов и заканчивая закрытыми утолщениями по бортам, говорило о его назначении. Несомненно, это был боевой корабль. Поражала и его бело-черная пятнистая раскраска. Странное сочетание цветов для космоса. Как и вообще, для чего ее нужно было наносить? Ведь корабль был явно нужен для космических полетов. Хотя это было красиво, и у многих возникло такое ощущение, что перед ними касатка. Именно этот земной хищник дополнял образ чужого корабля. Группа специально отобранных лиц во главе с известным социологом вышла навстречу кораблю. Они вздрогнули, когда едва слышно загудели механизмы внутри корабля. А на землю стала спускаться тяжелая аппарель. Едва она коснулась земли, как из трюма высыпали пришельцы, одетые в уродливые скафандры с кучей оружия наперевес. Выстроившись в две шеренги, они замерли. Замерла и группа землян. С темного зева корабля показалась большая фигура, практически на голову выше остальных чужих и невероятно массивная. Не останавливаясь, она зашагала к группе землян. «Приветствую вас на Земле», — шагнул вперед на два шага руководитель группы. «Приветствую представителей Земли», — на чистом английском заговорил чужой. «Чтобы нам легче было разговаривать, хочу сразу представиться. Чрезвычайный и полномочный посол расы Миклар Владимир». «Брэд Свенсон, руководитель группы», — представился землянин, вздрогнув при упоминании имени явно славянского происхождения. «Мое имя — набор двоичных символов, поэтому пришлось взять близкое по значению земное». Тут же отреагировал механическим голосом чужой, словно уловил его мысли. «Нет-нет, все в порядке, вы чрезвычайно предусмотрительны». Тут же исправил свою ошибку социолог. «Как вы смотрите на то, чтобы пройти внутрь членам саммита?» «Как скажете». Вежливый ответ чужого опять поставил в неловкое положение всю группу. Несмотря на все заверения ученых о разнице мышлений между чужими и землянами, у всех создалось чувство, что разговаривают они с человеком. «У вас превосходный английский», — Свенсон попытался заполнить тишину, возникшую, когда они двигались к зданию. «Я как раз хотел спросить», — ответил ему посол, — «на каком языке мне разговаривать? Есть у вас какие-нибудь протокольные нюансы?» Социолог едва не открыл рот от удивления, инопланетянин опять продемонстрировал превосходные знания земной этики. «Как вам больше удобнее?» — слегка запинаясь, ответил он. Но практически все члены ассамблеи в какой-то мере им владеют. Едва делегация вступила с бетона на плитку, как после каждого шага чужого она стала трещать и разламываться. Члены группы переглянулись между собой, представив массу пришельца. «Похоже, лифт меня не осилит», — поинтересовался он. «Если вам не трудно, может, пройдем к грузовому?» Брэд в голове стал составлять отчет для спецслужб. Пришельцы либо достаточно долго изучали Землю, либо на Земле есть их представители, поскольку слишком много знал чужой из обыденной жизни землян. Проведя гостя в зал заседания, социолог тяжело вздохнул, но отдохнуть ему не дали. В него тут же вцепились сотрудники сразу нескольких спецслужб и увели с собой. Посла провели за стол, и тут же случился конфуз. Мебели под его вес никто не предусмотрел, но тот не обратил на заминку никакого внимания, оставшись стоять, заметив. «Не волнуйтесь, сидеть нам совершенно не обязательно, мы кибернеты, и запросы тел у нас чисто технические. Можете нам рассказать о себе? Вы должны понять, Земля впервые сталкивается с чужой цивилизацией», начал разговор председатель ассамблеи. «К сожалению, мы ограничены во времени, сейчас нет времени на приветствия и поклоны. На Землю надвигается угроза, причем значительная. Я хочу показать вам видео методов их действия и то, что остается после них». С проектора, установленного на его броне, запустилась объемная голограмма удивительной четкости. У многих телевизионщиков потекли слюни при виде такого достижения технической мысли. Конечно, вскоре все взгляды были прикованы к ней, поскольку то, что там показывалось, было похоже на худшие из фильмов Голливуда про пришельцев. «Чужой» показывал геноцид целой планеты, причем то, что происходило в его фильме, легко было представить и на Земле. Уровень расы захватчиков был невероятно высок, и если бы они напали на Землю, исход был бы очевиден. Когда фильм закончился, в зале еще долго висела тишина, ее разрушил посол. «Уровень расы Клаксон очень высок. Даже мы стоим с ними практически на одном технологическом уровне. Поэтому сейчас наша раса видит единственный путь спасения Земли. И я прибыл обсудить его с вами. Мы захватили их технологию щитов и хотим предоставить ее вам. Также мы предоставим технологии по синтезу энергии и способы ее преобразования. Вам всем необходимо будет начать строительство орбитальных баз, используя полученные технологии. Также мы предоставим часть технологий для создания эффективных войск противокосмической обороны. Сейчас мы защищаем вас из космоса, но этому вскоре придет конец. На нас самих напал еще один враг, и разрывать свои войска на два фронта мы не станем. Контингент войск, который остается защищать Землю, ограничен и пополняться новыми флотами не будет. Вам всем необходимо принять общее решение и работать самостоятельно над созданием эффективной защиты от космической угрозы, поскольку клаксоны не оставят вас в покое. Они знают и о системе, и о вашей планете. Речь инопланетянина заставила всех нервно вздрагивать. Если все раньше думали, что пришельцы прилетели помогать землянам, то сейчас стала ясна картина целиком. Землянам помогут, но нянчиться с ними никто не будет, у чужих свои дела в космосе. «Какова же численность войск клаксонов?» — поинтересовался президент Франции. «Выкладки я предоставлю вам позже, вместе с остальной документацией, но чуть больше 20 тысяч кораблей различного тоннажа. Чтобы было понятно, я покажу различные виды кораблей рядом с вашим спутником Земли для масштаба». Посол снова включил проектор. «Первый вид кораблей — так называемый основной корабль стены «Истериум». Наш аналог ему — супердредноут. Размеры можете сравнить сами. Перед потрясенными зрителями предстала всем знакомая Луна и огромный корабль чужих размерами чуть больше одной ее трети. «И сколько у вас таких кораблей?» — поинтересовался кто-то из зала. «У нас на настоящий момент суперов в три раза меньше, чем у клаксонов», — уклончиво ответил посол. «Но скажу откровенно, мощи одного этого корабля хватит, чтобы целиком разрушить вашу звездную систему за несколько часов земного времени». «Хорошо. Какую конкретную помощь мы получим от вас? И почему вы нам помогаете?» — задал вопрос президент России. «Причина очень проста. Мы не приветствуем бесполезное уничтожение разумной жизни», — ответил посол. «У нас, кибернетов, пересечение с разумными обитателями планет идет только в области ресурсов, так как для обитания нам подходят планеты практически любого типа. Ну и второе, как я уже сказал, мы поможем технологиями и частью оборудования для начала производства. Вам нужно совместно решить, кто будет за него отвечать и производить продукцию. Если земляне не придут к нужному решению за стандартные земные сутки, мы разделим оборудование между самыми большими странами: Китаем, Россией, США, Францией, Германией, Индией и Великобританией. Завтра в это же время я жду от вас ответ. Сейчас я считаю наш разговор законченным». После показанных фильмов задержать или попросить посла остаться ни у кого не возникло желания. Саммит молча проводил взглядами группу людей, которые сопроводили посла до его корабля. На трибуну встал президент Америки. «У нас предстоят тяжелые сутки, коллеги, поэтому нужно прийти к единому мнению за такой короткий срок. Предлагаю выступать по 5 минут максимум, если кому есть что-то сказать». Орбита Земли. «Думаешь, договорятся?» — поинтересовался Келлер, наблюдая со мной за ходом переговоров глав государств. «Я не оставил им выбора. Либо договариваются, либо отдаю технологии конкретным странам». «А ты приоритет России не хочешь отдать?» — с усмешкой в голосе спросил он. «Прекрасно знаешь, что хочу», — я улыбнулся. «Почему-то, прилетая на Землю, я сразу вспоминаю, что я русский». «А как же честность, равный выбор и равные возможности?» — откровенно издевался он. «Да я вчера так подумал, почему бы и нет?» Я встал, чтобы налить себе соку. «Американцы и европейцы все равно обгонят Россию. Таких производственных мощностей, как у них, ни в мое проживание на Земле, ни ранее, никогда у нее не было. Так что, считаем, мы таким образом уравняем всех». «Да мне-то все равно», — мысленно отмахнулся он. «Делай, что хочешь. Меня сейчас только битва за систему интересует». «Знаешь», — я неожиданно замялся, прежде чем продолжить. «Что?» — сразу насторожился Келлер. «Не знаю почему, но у меня сейчас возникло стойкое чувство, что я последний раз на Земле». «С чего ты так решил?» — голос Келлера был обеспокоенным. Я задумчиво потер переносицу. «Говорю же, не знаю, просто в душе я чувствую, что вижу Землю в последний раз». «Надо будет проанализировать твои мысли», — проворчал он, так и не успокаиваясь. «Ладно, потом поговорим об этом. Мне нужно распределить разведчиков по системам». «Тогда я пока свяжусь с Землей». Я выпил остатки сока и вернул стакан в синтезатор. «Вов», — в рубку заглянула Наташа, — «ты свободен?» «Солнышко, можно я попозже приду?» — попросил я ее, послав воздушный поцелуй. «Я сейчас только вылез из скафандра, даже не сполоснулся, а еще дел целая куча». «Хорошо», — покладисто ответила она, — «я буду ждать тебя». Земля, Россия, Москва, Кремль. «Дмитрий, просыпайся!» Президент проснулся от того, что жена активно трясла его плечо. «Что случилось?» — не открывая глаз, спросил он. Всего 2 часа назад он вернулся из поездки, и это был его первый сон за 2 дня. «Звонит тот телефон», — ответила она, обеспокоенно посматривая на телефон, который звонил впервые за то время, что она была первой леди. В самом начале, когда они впервые появились в этих апартаментах, министр обороны предупредил их, что этот телефон будет звонить только тогда, когда дело касается глобальной угрозы. Сон моментально слетел, и президент бросился к аппарату. «Да, слушаю». «Дмитрий Федорович», — он сразу узнал голос министра обороны. «Пришельцы вышли на связь по нашему закрытому каналу». «В смысле?» — не понял он сначала. «Чужие обращаются только к нам», — почему-то шепотом ответил министр. Как будто они разговаривали по обычному телефону, а не по закрытой линии. «Машину, я выезжаю». Президент собрался положить трубку, но его остановил голос министра. «Вертолет сейчас прилетит, я отдал приказ». «Да, благодарю», — кивнул президент невидимому собеседнику. «Действительно, так будет быстрее». «Мы передаем вам часть технологий и приборов без всяких дополнительных требований». На мониторе, вокруг которого собрался срочно собранный Совет Безопасности, был посол Миклар. «По понятным причинам об этом не должны узнать остальные страны. Так что оставляем на ваше усмотрение место и время передачи. От себя скажу, что мы можем прилететь туда так, чтобы нас не заметила ни одна из ваших радарных установок». «Господин посол, Президент обратился к чужому напрямую. «Не поймите меня неправильно. Мы очень рады вашему дару, но нас мучает вопрос, почему именно мы? Это как-то связано с тем, что у вас русское имя?» Посол сделал совершенно человеческую паузу, в который раз подивив людей, насколько точно Миклар могут копировать поведение людей. «Это трудно объяснить, но ваше предположение очень близко к истине. Скажем так, взяв человеческое имя, я стал отождествлять себя с той страной, откуда я его взял». Министры удивленно переглянулись. Логика у чужого была абсолютно непонятна им. «А могли бы мы получить технологии постройки ваших кораблей?» — поинтересовался министр обороны. «Нет, наши корабли не приспособлены для нахождения в них людей. Каждый корабль — это индивидуальная личность, поэтому даже нет смысла передавать вам их чертежи». На министра обороны почти сразу шикнули. Осталось только разозлить или оскорбить пришельца, и тогда он вообще может отменить все свои предложения. «Есть еще одно, что я могу предложить», — внезапно произнес посол. «На моем корабле, специально построенном для приема кислорододышащих существ, я могу устроить экскурсию президенту России. Свои галактики показать не смогу, но пару ближайших к Млечному пути мы можем посетить». «Я согласен», — ни секунды не колеблясь, ответил президент. «Дмитрий Федорович», — в один голос воскликнули начальник службы безопасности президента и премьер-министр. «Я полечу», — отмел их возражение взмахом руки президент. «Такого шанса никогда и ни у кого может не быть. Вскоре будет бой, так что я могу прислать корабль прямо сейчас». Механический голос посла по-прежнему резал слух. «Я согласен», — президент принял решение и менять его не собирался. Миклар оказались существами дела, поскольку слово «сейчас» действительно оказалось «сейчас». Не успели они отключиться, как на мониторе замелькали буквы запроса на посадку внутри Кремля. «Они же нас выдадут», — схватился за голову министр обороны. «Он же сказал, их не отслеживают наши системы», — спокойно ответил премьер-министр. И судя по тому, сколько они о нас знают, для них это не первые невидимые полеты. Правильность слов премьера подтвердилась через 2 минуты, когда на указанном месте посадки сначала взметнулась пыль, затем качнулась земля от приема на себя тяжелого предмета. Сам корабль было видно очень смутно, складывалось впечатление, что на одном конкретном месте сильно нагрелся воздух. Открылся люк, из него появился посол Миклар со странной коробкой в руках. «Поскольку это десантный катер, прошу надеть скафандр», — обратился он к президенту, подошедшему ближе. Коробка, опущенная на землю, трансформировалась в скафандр, президенту помогли в него облачиться. «Дмитрий Федорович, может, не стоит?» Пока не надели шлем, стал шептать ему на ухо министр обороны. «Это ведь чужая цивилизация. Вдруг захотят увести вас?» «Виктор Николаевич», — президент усмехнулся и показал рукой в небо. «Вы видели их корабли? Никто, имея такую мощь, не стал бы помогать, если бы имел цель захватить Землю». Когда все приготовления были закончены, люк закрылся, и все с тревогой посмотрели, как корабль чужих уносит президента в неизвестность. Ровно через сутки чужие доставили его назад. Все, кто встречал в тот миг корабль, позавидовали человеку, который выходил из люка. Его лицо просто лучилось счастьем. Даже как-то по-дружески он протянул руку послу, и тот осторожно пожал ее в ответ. «Владимир, я надеюсь, это не последняя наша встреча?» — спросил он. «Наши шансы на победу около 70%, — ответил ему посол Миклар. «Так что очень возможно». Президент стал снимать скафандр, но посол остановил его. «Оставляю вам на память о путешествии». Президента окружили министры, у всех были вопросительные лица. «Ладно, расскажу, все равно не отстанете ведь». Когда президент повернулся посмотреть назад, корабля не было видно. Странный, очень странный гость исчез, так же, как и появился. «Если бы я не видел то, что видел, то мог бы подумать, что говорю с человеком», — мелькнула у него мысль. «Жаль, что только они так хорошо изучили нас, а мы о них практически ничего не знаем. Нужно возвращаться к делам, ну и задали же пришельцы нам головной боли».